Я уселся на заваленке у крылечка в позе старого деда щукаря, сгорбив спину и щурясь на дружелюбное солнышко, лениво сползающее в предзакатные облака. Неспешно наступал упоительный российский вечер. Судя по далекому треньканью нетрезвой балалайки, упоительность вечера действовала не только на меня одного. Или, правильнее сказать, на меня одного она действовала лирически-романтическим образом. А вот народ на деревне подходил к вечернему отдыху более традиционно. «Митька Лобов пробегал, проводил дознание, наш Маньку приглашал на согласование. Будет девки с тех дознаний 9 месяцев страданий». Я на первых порах, знаете ли, даже как-то не вслушивался. Это у нас в Лукошкине народ политически активный, что думает, то и говорит, лепит в лицо правду матку, из каждого забора орет наболевшим. В сельской местности все гораздо тоньше, лиричнее, песеннее. «Участковый, говорят, болен скоро с допросами, всем караушкам подряд приставал с вопросами. Так одна не промолчала, а штаны ему сживала». Сами видите, по тексту и рифме попса голимая. Граждане здесь непривередливые, любой шутки умиляются. Для них наш приезд на каникулы — нечто вроде пахального события лет на 200 вперед. Сами запомнят и внукам закажут. Однако как у них быстро новости распространяются. «Выбирала домового бабка экспертизная. Ни хромого, ни кривого в деле ни капризного. Костяной-то ногой чай прелестится не любой». Упс. Я невольно хихикнул и поймал себя на мысли о том, что едва не зааплодировал неизвестному хрипловатому певцу. Потом мне стало его жалко. Ига услышит такое и улыбаться не станет. А сказочное путешествие Нильса с дикими гусями пополнится еще одним крякающим голосом из русской подберезовки. Пойти, что ли, арестовать дурака в целях профилактики от греха подальше. Бабушка задержанного не тронет. Но из дома никто мстить не выскочил. Либо не услышала, либо со стороны деревни мелькнула знакомая девичья фигурка. «Низкий поклон вам, Никита Иванович. А я по делу». Широко улыбнулась мне разрумянившись на бегу Маняша, дочь кузнеца. «Добрый день», – вежливо козырнул я, хотя, в принципе, сегодня виделись 2 раза. «Ну, день-то не такой уж и добрый», – виновато призналась она. «Митька», – в одно касание угадал я. Девушка кивнула. «Уже бьют?» «Покуда нет, но будут. А вы откуда знаете?» «А мы с ним не первый день работаем. Опыт есть». Пришлось встать, поправить фуражку и выдвигаться в указанном направлении. В дверь избы я даже не постучал. Какой смысл беспокоить бабку, если она там до сих пор так занята, да? Сам разберусь. Короче, как я уже упоминал, выделенный нам дом находился за околицей, то есть на отшибе. Классическая моя хата с краю. Пока топали в деревню, девушка шумно обрисовывала мне обстановку. Собственно, ничего такого уж, выходящего за грани, наш младший сотрудник себе не позволил. В городе он выкидывал штучки похлеще. А здесь погорел на одной единственной фразе. «А чё это у вас, мамань, соль ядовитая?» Дальше объяснять надо? Хорошо, объясняю. Далее все шло по вполне предсказуемому сюжету мексиканских мелодрам. «Маманя, в обморок! 5 соседок за столом, а Митя без публики не может. В крик хоть святых выноси. Подоспели мужики, его стыдить начали. Ну, он им в лоб по всем правилам честного психоанализа на тему «Темен разум деревенский, раз Монтэнь не читал». Народ логично счел фамилию знаменитого философа новым матерным словом и обиделся. А тут и Марфа Петровна очнулись. Рукавчики засучили, слезоньки вытерли, ну и рука у нее, известное дело, тяжелая. Да ведь и помогали всем миром. Что, одним воспитательным подзатыльником не ограничились? Непременно линчевать надо было работника милиции? Мой возмущенный вопрос остался без ответа, ибо к этому моменту мы уже вырулили на место преступления. Казни, экзекуции, маппет-шоу нужно подчеркнуть. Итак, традиционнейшая деревенская изба. Большая, кособокая, хлипкий плетень, крыша набекрень, счастливые собаки и толпа местных жителей, громко обсуждающая произошедшее. Причем все почему-то сгрудились в стороне у старенького почерневшего колодезного сруба. Да уж, сгубили парнишку в отсвете лет, во красе до молодости, высоку до свежести, на пике карьеры служебной, в родимом краю, в доме отчим. Ни за дело грешное, ни за слово бранное, ни за вину тяжкую, а так, хотя по совести давно б следовало. Ой, а меня сестрица за водой послали, а ведро два раза не долетат, потому как они там головою сидят. Но ведь ежели все уж там зачерпнуть, то щит поди, куда как наваристи будут, правда, дяденьки? Марфа-то отошла уже? Да не в мир иной, дуры, а сердцем родительским. Это ж надо было такую непроизносимую ласку в кулаке иметь. Митькин батька, помнится, и не пихнул, когда она его на сеновале завалила. Поп еще опосля ругался, что, дескать, жених больно помятый, и стонет так, словно сказать, что хочет. Вот и сынок пошел по стопам отцовым. Прими, Господь, утопленника. Пузыри-то видны еще. А у нас коза родила. Причем двойню. Один рыженький с пятнышком, а другой черненький. И ножки у него ровно в чулочках белых. Хорошенькие, так бы и расцеловал обоих. Хотя при чем это в данной ситуации? Граждане, попрошу. Я решительно ввинтился в возбужденный бомонд, потому что подобное развитие сюжета было не в интересах отделения. Верните мне младшего сотрудника. Или... Я остро ощутил нехватку надежного плеча Фомы Еремеева с верными стрельцами. Парни славились умением без лишней грубости наводить порядок. А вот деревня пока милицию не уважала, и пробиваясь непосредственно к колодцу, мне пришлось изрядно поработать локтями. Невежливый человек, сыскной воевода. То и дело сдержанно ворчал кто-то. К простому народу без уважения. Уважай их, как же. Ни один гегемон дорогу не уступил. А ведь то, что я по делу, видели все. Ладно, разберемся. «Митя!» «Тут и весь!» С облегчением донеслось из колодца. Я едва ли не по пояс свесился над срубом. «Ты там не утонул еще?» «Никак нет, Никита Иванович. Сейчас уто...» «Вообще-то я хотел сказать, уточню, где веревка, и прикажу тебя вытащить». Но в этот момент чьи-то заботливые руки нежно подтолкнули меня в спину. Нарочно ли, случайно, без понятия. Когда я, чудом сгруппировавшись в полете, приземлился верхом на Митькину шею, он только недоуменно булькнул. «За что? Ты издеваешься, да?» «Нет, я совсем без мозгов, чтобы еще издеваться в моем-то положении», рассудительно признал наш уволень, усаживая меня поудобнее. «Раз уж самолично решили утопить, так на то и ваша начальственная воля. А напоследок я скажу». Штаны мои промокли безвозвратно, ботинки грозили соскользнуть и не вернуться. Где-то наверху заходился народ, ругались мужики, надрывно гласили бабы. Митяй, по плечи в холоднющей воде, выстраивал очередную отвлеченно-философскую теорию. А мою дурную голову никак не хотела покидать мысль, что днем из колодца видны звезды. Кстати, чушь, не видны. Я присмотрелся. Возможно, потому что уже вечер. Или все-таки видны, но самую чуточку. Участковый. Я отреагировал не сразу, поскольку, как только что было сказано, задумался о вечном. А вот мой напарник резко вжался спиной в склизкую стену. Неужели так страшно? Обычная русалка. Здравствуйте, Дина. Я правильно вас запомнил? Все верно, участковый. Из колодезной воды, почти нос к носу с побледневшей Митькой, появилась чудесная русалочья головка с зелеными волосами. Знаете, а мне всегда казалось, что русалки живут в море, реке или озере. Что привело вас в колодец? А вас, люди милицейские? Ну, нас, чуть стушевался я. Это длинная история, но если вкратце, то мы здесь мокнем по делам следствия. Ваша подружка сегодня утром уже пыталась предупредить меня насчет грядущего вселенского ужаса. Вы не в курсе, если поподробнее? «Земля не родит, безвинные погибнут, да?» Легко пародируя нежную луну, продекламировала русалка, картинно заламывая руки. «Знаю уж, она у нас натура впечатлительная, без патетики никуда. Я тебе по-простому скажу, зло пробуждается. Людишки глупые, в земле недобрые, не по-хорошему рыться начали. Сама, своей персоной, грядет». «Дина», — взмолился я, — «вы друг дружке стоите. А еще поконкретнее нельзя? Кто это сама? Куда грядет? Какие люди? Зачем роют? Я уж не спрашиваю, при чем здесь милиция? Мы вечно крайние». Вместо ответа она молча протянула мне руку и положила на мою ладонь маленькую речную жемчужинку. «Это уже вторая». «Тогда хотя бы скажите...» Договорить я не успел. Именно в этот традиционно неподходящий момент сверху бухнулось тяжелое деревянное ведро, приложив меня по маковке так, что в глазах потемнело. «Никитушка, Митенька, а ну вылазьте сей же час из колодца, опера подмоченные», — раздался из зенита скрипучий голос бабы-яги. Русалка исчезла, даже не булькнув на прощание. Я выбирался первым.